Вопрос. Виктор Цой, Игорь Тальков. Кто они, по-вашему? Посланцы иных миров или обычные земные люди? Ответ. Они – такие же чада Божии, как и каждый из вас. Но несчастье их состоит в том, что на основе определенных пороков они были уловлены внеземным враждебным миром, стали контактировать. Творческие возможности сих людей были высоки, и ежели они смогли бы обрести истину, ниспосланную ныне Господом, то горе в дальнейшем было бы меньше. Посему до встречи с истиной для них тьмой были созданы условия покинуть житие во плоти. Но Отец Небесный при часом скорби, как и каждому чаду своему, дал знаки. Знаки не были достойно восприняты.